жизнь была бы прекрасна, если бы не дятлы», — озабоченно вздохнул Хризолин. «Да-да, дятлы всех поедают. Но в конце концов дятлам тоже нужно жить. Но с какой стати они преследуют нас, и даже под корой, в наших самых укромных убежищах? Ведь это же беззаконие. Но ведь дятел велик для того, чтобы забраться под кору». А Хризолин поглядел на молодую пчелу и чуть иронически поднял брови. Ему было так приятно показать свою осведомленность. «Слишком велик? Кто говорит о его величине? Ведь главное — это его язык!» Майя широко раскрыла глаза. И Хризолин рассказал ей, что у дятла есть длинный, тонкий, похожий на червяка язык, острый и липкий. И если он этот свой язык вытянет, то окажется, что этот язычище в 10 раз длиннее, например, меня, — жук махнул рукой. Только тебе покажется, что вот оно спасение, как этот язык вытягивается и делается длиннее и длиннее. А бессовестный дятел сует свой язык в каждую щелочку и думает: вот сейчас я их сцапаю. И если уж этот язык сунулся в ход, привоточится, прилипнешь, и конец. «Знаете, я вовсе не трусиха, — сказала Майя, — но все это звучит страшновато. Ха-ха, вам с вашим жалом хорошо, — заметил Хризолин. Любой дятел 20 раз подумает, прежде чем предоставить свой язык в ваше распоряжение. Хоть кого спросить? А вот нам-то что делать? Вот взять хотя бы случай с моей двоюродной сестрой. Помню, как мы с женой поссорились из-за нее. Вот, значит, приходит моя сестренка к нам в гости. А точного расположения ходов в нашем жилище она и не знала. И вдруг слышим: дятел. Обычно мы слышим стук клюва издалека и сразу принимаем меры. А тут и в темноте сестренка кричит: Хризолин, я прилипла. Я чувствую, тащит ее. А после тишина. И дятел перелетел на другое дерево. Вот с моей сестренкой было все покончено. Дятел ее приглотил. А звали ее Агат. «Ах, слышите, как бьется мое сердце!» — взволнованно сказала пчелка. «Это из-за вашего внезапного рассказа». И пчелка вспомнила о своих бедах и задумалась о том, что еще может произойти. Но вдруг Хризолин захохотал. Майя посмотрела на него с удивлением. «Он идет! Он, видите, идет!» — воскликнул Хризолин. «Он на дереве, чудак! Ну, вы сейчас увидите!» Майя посмотрела и увидела, что по стволу карабкается какое-то существо. В жизни она не видела такого. Она даже немного испугалась и спросила Хризолина, а не нужно ли спрятаться им. «Да вы что!» — засмеялся жук. «Нужно только вежливо поздороваться, ведь это весьма ученый господин». Но, несмотря на свои обширные познания, он добросердечен и, главное, скромен, хотя немножко смешон. Глядите-ка, глядите, что он делает! «Да кажется, он что-то обдумывает», — предположила удивленная Майя. «Это он борется с ветром», — объяснил Хризолин и снова засмеялся. «Только как бы у него ноги не перепутались!» «Так значит, эти длинные нити — это его ноги?» «Удивительно!» А между тем незнакомец приблизился, и теперь Майя могла его разглядеть. Казалось,